вечер, утро, ночь, ну или то время, когда вы меня слушаете. С вами диджей Дядюшка Буба и радиостанция Redneck FM. Сегодня рассказ буду читать лично я, сам по себе и собственной персоной. А персона-то у меня знатная, сам знаете, персона знатная. Я, кстати, крокодил простил. Добрый, дядюшка Буба, добрый. Ну, естественно. Теперь вот кто в лавку у меня ходит, кто сидит дом, понимаешь? Ну, короче, ладно, не будем об этом говорить. Сегодня рассказ Джона Конрада, с которым вы уже знакомы по предыдущему рассказу, который я не смог начитать и читал, Владимир Князев. Так вот, сегодня у нас будет рассказ... Слушайте. Lines on your old face, trying to fix it all hard with the new place. Bet on freedom, we're most got a taste, and no case for getting lean. Джо Конрад, терапия. Ну, в общем, все началось после того, как меня укусил тот оборотень. Карандаш доктора Бустера на мгновение замер, успев вывести только обу. Оборотень. Тайлер кивнул. Бустер окинул подростка оценивающим взглядом. Прыщавый, долговязый, волосы немного длинноватый, по нынешней моде. Отпрыск состоятельной загородной пары. И это причина, по которой упала твоя успеваемость в школе? Угу. Вместо того, чтобы делать домашку по вечерам, я брожу по окрестностям, поедая белок. Ага. Ну, ясно. И как они на вкус? Ну, сухомятку пойдет. Бустер написал в своем блокноте «активное воображение». Ну, и с чего ты взял, что тебя укусил оборотень? От того, что так оно и было. Ну, когда это случилось? Тайлер почесал три редкие волосинки, пробивавшиеся на подбородке... 2 недели назад ночью я закапывал тело на пустыре. Ты закапывал и тело? Мальчик кивнул. Тайлер, чтобы и терапия принесла плоды, мы должны быть честными друг с другом. Ну, я вам не вру, доктор Бустер. Бустер сжал губы в тонкую линию и написал в блокноте. Отказывается сотрудничать. Хорошо. «Хорошо, Тайлер. Чье тело ты закапывал на пустыре?» «Двинутого Гарри. Он был вроде местного алкаша в нашем районе. Постоянно болтал в переулке и за винным магазином на Кедзи. И зачем ты его закопал?» Тайлер нахмурился. «Ну, это... Мне нужно было избавиться от трупа». Я вообще-то не думал, что придется рыть ему могилу. Я думал, они рассыпаются в прах сразу после того, как ты забиваешь им в сердце осиновый кол. Бустер нахмурился. Двинутый Гарри был вампиром? Тайлер крутанулся на диване и посмотрел на доктора Бустера. Вы знали об этом? Ну разве они не должны рассыпаться в прах, когда их убивают? Бустер взглянул на дипломы, висящие в рамочках на стене. 8 лет обучения. Господи Иисусе! Итак, ты утверждаешь, что вбил осиновый кол в сердце двинтого Гарри. Ну, вообще-то, это была сломанная ручка от швабры. А потом закопал его тело на пустыре? На пустыре за нашим домом. И как только я закончил, оборотень меня укусил! Тайлер поднял правую ногу и подтянул штанину. Над носком виднелся розовый шрам, волнистый, похожий на дождевого червя. «Это и есть след от укуса?» Тайлер кивнул. «Он выглядит очень старым, Тайлер. Ран быстро зажила. Твоя мать сказала мне, что ты получил этот шрам, когда тебе было 9 лет, упал с велосипеда». Тайлер моргнул, затем спустил штанину обратно. «Моя мать несет всякую херь!» Бустер написал в своем блокноте. «Враждебность по отношению к матери». «Почему ты так говоришь, Тайлер? Это ведь твоя мать настояла на терапии, разве нет? Вроде как наоборот, она хочет тебе помочь». «Она не моя настоящая мать. Ее и папу подменили пришельцы». «Пришельцы? Ну, они убили моих родителей, заменив их на дубликаты. Они выглядят и говорят, как мои мама с папой, но на самом деле они с другой планеты. Я застукал их, когда они делали это в спальне». Булстер поднял бровь. «Занимались любовью?» «Связывались с кораблем-маткой. Они планируют полномасштабное вторжение на Землю. Ну, я думал, вы хотели узнать про оборотня». Булстер поджал губы. «Чё за нафиг, бля?» Он обратился к портрету Зигмунда Фрейда, висевшему над камином. Портрет не дал ему ответов. «Тайлер, если ты не против, я бы хотел попробовать гипнотерапию. Тебя когда-нибудь гипнотизировали?» «Да!» Булстер приглушил свет и сел рядом с диваном. Он держал карандаш перед лицом Тайлера на уровне глаз. «Сделай глубокий, медленный вдох, а потом также медленно выдохни. Сосредоточься на карандаше». Потребовалось несколько минут, чтобы ввести Тайлера в состояние отрешенной релаксации. «Ты меня слышишь, Тайлер?» «Да». У мальчика отвисла челюсть, и из уголка рта потекла тонкая струйка слюны. Булстер был удивлен неприятным запахом изо рта пацана. Возможно, он и правда ел белок. «Я хочу, чтобы ты мысленно перенесся на 2 недели назад, в ту ночь, когда ты закапывал на пустыре тело двинутого Гарри». «Ладно». «Скажи мне, что ты видишь?» «Тут холодно, много камней в земле, и лопаты копать неудобно». Булстер воспользовался фонариком, чтобы проверить зрачки Тайлера. «Медленная реакция. Пацан был далеко отсюда». «Что ты копаешь?» «Могилу для вампира». Булстер нахмурился. Он слышал про случаи, когда пациенты лгали, находясь под гипнозом, но ни один такой никогда не сидел у него на диване. «А как насчет оборотня?» «Он появился чуть позже. Здоровый, с красными глазами, двигался на 2 ногах». «И он укусил тебя?» «Да, я думал, мне конец, но бегающий как жеребец спас меня». «Бегающий как жеребец?» «Призрак погибшего воина Сиу. Это пустырь, древнее индейское кладбище». Булстер решил, что с него хватит. Он черканул в блокноте «стационарное лечение» и подошел к столу, отпирая верхний ящик. Пластиковый футляр буквально прыгнул ему в руки. Он присел рядом с Тайлером. «Тайлер, твои родители устали от этих небылиц». «Мои родители мертвы». «Нет, Тайлер, они не мертвы, они заботятся о тебе. Вот почему они привели тебя ко мне». Булстер открыл футляр. Гнерлок моргнул 3 парами глаз и выполз ему на ладонь. «Он пролезет Тайлеру в рот и оттуда проникнет в мозг, взяв под контроль его тело. Сейчас тебе станет лучше. Тебе больше не нужно будет ни о чем думать. Ты станешь носителем, Тайлер, носителем нового доминирующего вида на этой планете. Тебе страшно?» «Нет». «Открой рот, Тайлер». Тайлер широко открыл рот. Слишком широко для нормального человека. Рот был полон острых зубов. Гнерлок, гнездившийся в мозгу доктора Булстера, выполз через обрубок шеи после того, как оборотень оторвал его носителю голову. Его 11 ног понесли его к двери, усики антенны истерично колыхались, телепатически проклиная этого шарлатана Фрейда. На полпути зеленая призрачная нога опустилась на продолговатую голову Гнерлока, размазав ее по ковру. Индеец показал оборотню большой палец, но Тайлер уже выпрыгнул из окна, не сводя глаз с сочной белки в траве. Вот такой далеко не нехитрый рассказ. Много всего вы можете узнать о нем. Не все то кажется, что оно кажется, когда кажется. А думаю, вы понимаете всю широту, долготу и хитрость моего мысли-выспривания на вас. Выспривание. Слушайте, я, короче, запутался. Идите все. Все. Рассказ читал дядюшка Буба. Эксклюзивный перевод Павла Павлова. До встречи на волнах радиостанции Redneck FM. Told me that you'd always be running and you never settle down.